и торговцев, разложивших свой нехитрый товар прямо на тротуаре. Малько въехал на изрытую ухабами улицу Паве, вдоль которой тянулись лавчонки с незастекленными витринами, проехал три квартала и пересек бульвар Жан-Жак де Салин, главную артерию Порто-Пренса, идущую параллельно морскому берегу. Множество разноцветных тап-тапов двигались в сторону рынка. Мазда запрыгала на неровном покрытии. Улица Паве кончилась. Малько увидел желтый фасад и надпись «Канадский Королевский банк». Напротив находилось большое складское помещение, обитель профессионального доносчика Жюльена Лало. Подробная информация Рекса Стоуна позволила Малько избежать компрометирующих контактов с работниками американского посольства. И прежде всего со вторым советником и резидентом ЦРУ в Порто-Пренсе Фрэнком Гилпатриком. Выйдя из машины, едва не задохнувшись в раскаленном влажном воздухе, который, казалось, можно было разрезать ножом, Малько открыл дверь в помещение склада. Узкая деревянная лестница вела на второй этаж за стекленным кабинетом. Малько увидел какого-то негра и обратился к нему. «Мне нужен господин Лало». «Он наверху». Малько поднялся на второй этаж и, увидев дверь с табличкой «Дирекция», постучал и вошел в кабинет. Жюльен Лало переливал какую-то жидкость из большой бутылки в бутылку поменьше. У него была удивительно темная кожа. Окон в кабинете не было, но астматичный кондиционер создавал некоторую прохладу. Подняв высохшие морщинистые, как у рептилии, веки, Жюльен Лало посмотрел на Малько. Его сидеющие волосы были аккуратно зачесаны назад. Он выглядел не старше 60 лет. Наверное, преступление позволяет хорошо сохраниться. Малько протянул ему руку. «Я друг Рекса Стоуна». Жюльен Лало невозмутимо поставил бутылку, поднялся из-за стола и, вкрадчиво улыбнувшись, с недюжиной силой сжал руку Малько. Он был выше его сантиметров на 10. «Какой приятный сюрприз! Давненько мы с ним не виделись. Садитесь!» Малько быстро воспользовался этим приглашением, пока Жюльен Лало не передумал, и, сняв свои темные очки, спросил: «Что вы переливаете с такой осторожностью?» Плутовская улыбка озарила иссохшее лицо старого негра. Он взял маленький пузырек и протянул его Малько. «Возьмите, это вам пригодится, если вы пробудете на Гаити еще немного времени». Малько понюхал желтоватую жидкость. По запаху это напоминало скверный ром. «Спиртное?» Жюльен Лало прыснул со смеху. «Нет, не совсем. По-креольски это называется буакашон, возбудитель». «Шпанские мушки?» «Нет». Жюльен Лало показал на большую бутыль. «Знахарь делает это из коры разных деревьев, которые они 3 недели настаивают на роме». Он наклонился к Малько. «Точно говорю, действия поразительны. Я каждый вечер выпиваю по стаканчику». Рептилии веки Жюльена Лало приподнялись. Темные белки его глаз были бы неразличимы на черном лице, если бы не мерцавший в них похотливый огонек. Малько вспомнил, что ему говорил Рекс Стоун. Несмотря на преклонный возраст, Жюльен Лало жил интенсивной половой жизнью. Воспользовавшись тем, что старик погрузился в свои эротические мечтания и утратил бдительность, Малько сказал: «Рекс Стоун заверил меня, что вы сможете оказать одну услугу, в которой он очень нуждается». Все еще думая о своем, Жюльен Лало кивнул.